В кино никому нельзя верить, — как-то сказал ему старик-гример, работавший еще с Эйзенштейном, и повторил по слогам. — Никому! — Кто же изрек вам эту истину? — с усмешкой спросил его Виктор. — Уж не сам ли Сергей Михайлович? — И Сергей Михайлович тоже, — ответил старик-гример. Но вот картина почти закончена. Виктор обычно смотрел ее один в маленьком зале в монтажном цехе, даже оператора не пускал. Он смотрел с напряженной чуткостью, прислушиваясь к самому себе. Что там в душе? И вдруг под сердцем разверзается пустота, и оно проваливается туда, падает, обмирая. Так бывало только с женщиной в секунды высшей близости, и он понимал уже башкой, мозгами. Кажется, получилось, кажется, то, что надо. Потом бывали мучения со сдачей картины начальству, потом разные общественные просмотры, премьера, и на все это Виктор смотрел как бы со стороны, словно и не все это он сотворил. Фильм медленно отдалялся от него, становился чужим. Рассеянные мысли его прервал телефонный звонок. Виктор отхлебнул пиво, закурил новую сигарету и только после этого взял трубку. — Можно, пожалуйста, Виктора? — спросил женский с акцентом голос, и Виктор сразу узнал. Это голос Кати. «Кто? Кто это?» Тем не менее, довольно грубо спросил он. «Это Виктор говорит?» Опять вежливо спросил женский голос. «Да-да, Виктор Олегович. А это кто?» «Не узнал, да?» Женщина коротко рассмеялась. «Или, как всегда, притворяешься?» «Ящик сейчас смотрел, потому и узнал», — пробурчал Виктор, затягиваясь сигаретой. «Ну, и как я выглядела?» — уже весело спросила женщина. «Отвратительно. Молола чушь с умным видом», — усмехнулся Виктор и повторил. «Несусветную чушь пьяного матроса». «Почему чушь?» — обиделась женщина. «Приезжайте из-за бугра и поучайте, как нам тут жизнь перестраивать. Однако совсем вернуться что-то никто не хочет. Выгодная позиция. Совет ничего не стоит. У нас всегда хватит сил перенести несчастье ближнего». «Я высказала свое мнение», — обиделась Катя. «Разве я не могу иметь свое мнение?» «Да имей, сколько влезет. Только не ври. Застойная жизнь ее заела. Преследовали ее. Выскочила замуж за иностранца и отвалила. И никто тут тебя не заедал. Так, ладно, забыли об этом». Виктор неожиданно улыбнулся. «Здравствуй, Катенька. Ей-богу, рад тебя слышать. И буду еще больше рад увидеть». «Ты, однако, как был хамом, так и остался», — весело отозвалась Катя. «Только прежнего обаяния в голосе не слышу. Ты злющий какой-то». «Так мы увидимся или нет?» — переспросил Виктор. Они встретились в ресторане Дома кино. Забрались в угол за колонной, чтобы их не видел никто из знакомых, и первые минуты сидели молча, жадно разглядывая друг друга. «Боже мой!» — прошептала Катя, и на губах ее мелькнула нервная усмешка, а глаза повлажнели. «Сколько лет прошло! Даже не верится, сколько лет!» «Сколько прошло, столько и прошло. Чего теперь об этом?» Виктор улыбнулся. «Лучше рассказывай, мать, какие у тебя там роскошные виллы и кадиллаки». Он закурил, вновь пристально уставился на нее, будто глазами ощупывал, гладил, ласкал каждую черточку ее лица, глаза, губы, и она почувствовала это и не обиделась, а рассмеялась. Уверена была, что ты так и скажешь. Катя тоже закурила, достав из сумочки пачку Мальборо и маленькую золотую зажигалку. Спросила, выпустив из ноздрей дым. — Ты, кажется, уже бывал в Штатах, не так ли? — И не раз, — усмехнулся Виктор, — и не только в Штатах. Как говорил кот-бегемот, сиживали за столами, сиживали. Да-да, я слышала, ты стал известным режиссером. Ну, слава богу, а то я тут ночи не спал и все думал, слышала ты про меня или нет. Зачем ты так? Чуть нахмурилась Катя и смотрела на него с печальной серьезностью. Я часто вспоминала тебя. Это правда. Всех вас вспоминала, всю вашу компашку. Андрюш Любавина. — Он умер, — жестко ответил Виктор. — 3 года назад, в 87-м. — Это ужасно. Глаза ее расширились, и голос дрогнул. — Почему? Он чем-нибудь болел? — От водки умер. Пил, как зверь, цирроз печени. Жестко отвечал Виктор, хотя лицо его было спокойным, пожалуй, даже слишком спокойным. — Это ужасно, — повторила Катя и покачала головой. — Он такой веселый был, заводила. — Мы все в те времена были веселыми, потому что были молодые и глупые, а может, умные, не знаю. Он пожал плечами. — Мы были беззаботные, — улыбнулась Катя. Он смотрел на нее и вспоминал, что уехала она, кажется, году в 70-м или 71-м. На эти годы как раз пришелся пик еврейской эмиграции из Союза. Уезжали любыми правдами и неправдами, раздобывая фальшивые бумаги о принадлежности к еврейской национальности, приглашения в США, Израиль, Австрию, Германию. Многих выслали. Они тогда с Катей почти не встречались. Была любовь, и кончилась, и разошлись, как в море корабли. Разошлись за ненадобностью друг другу, охладев, став равнодушными к заботам и тяготам другого. Как раз тогда кончилась беззаботная жизнь студентов, и потянулись так называемые трудовые будни. Можно назвать эти будни битвой за выживание, за постановку, за главную роль. Катя носилась по разным чиновничьим конторам и управлениям, добывая бумаги на право иметь мастерскую. В конце концов, отказали, сославшись на то, что Катя не является членом Союза художников СССР. А раз не является, значит, и мастерскую иметь не положено. Рисуйте, гражданка, дома и не морочьте занятым людям голову. Потом Катя познакомилась с американцем, и горести, связанные с мастерской, сразу забылись. Она даже и занятия живописью забросила. Впрочем, тогда они с Виктором уже виделись от случая к случаю. Подошла официантка Галя. Поставила на стол бутылку водки, минеральную воду, начала снимать с подноса тарелки с закусками, рыбой, колбасой, салатом. — Еще масло принеси, Галочка, — попросил Виктор. — Хорошо, Виктор Олегович, больше ничего? — А салатик со сметанкой забыла? — Хорошо, сейчас принесу. Больше ничего? — Как шашлык будет готов, сразу тащи. Потом кофе и мороженое. Орешки там какие-нибудь и пачку Мальборо. — Хорошо, Виктор Олегович. Привычно гудел зал ресторана. Иногда слышался смех, отдельные громкие пьяные голоса. Господи! А ведь Почти ничего не изменилось. Оглядываясь по сторонам, пробормотала Катя. Такое ощущение, будто была здесь вчера. «Выпьешь? Или как?» Виктор взялся за бутылку, вопросительно посмотрел на нее. «Ты знаешь, я теперь не пью». Она чуть смутилась, улыбка сделалась растерянной. «Слышал, говорили. Совсем не-не?» «Совсем». «И давно?» «Давно». «Муж, что ли, заставил?» — допрашивал Виктор. «Нет, сама бросила». Она обиженно вскинула голову, но тут же улыбка осветила ее лицо. «Но с тобой, пожалуй, выпью». «Зачем, старух? Разбросила, начинать не надо», — нравоучительно произнес Виктор и сам почувствовал, как фальшиво и нелепо прозвучали его слова. «Я же сказала, немножко. Одну рюмку за встречу». «Ну, смотри, хозяин-барин, в этом деле главное начать, а конец не скоро увидишь». Виктор, усмехаясь, разлил водку по рюмкам, взял свою, посмотрел Кате в глаза. «Ну что, мать, за встречу? А чё глаза грустные?» «Нет, что ты, я страшно рада. Летела в самолете и все время думала, как встречу тебя. О чем говорить будем? И очень боялась. Даже сердце холодело. Не веришь? Почему?» «Только зачем боялась? Я не кусаюсь, а глазенки у тебя все ж грустные. Ты ошибаешься. Кого ты обмануть хочешь? Катерина?» С печальной улыбкой Виктор покачал головой. «Дома, что ли? Не все в порядке». «У меня все файн», — она горделиво вскинула голову. «Прям королева британская, не подступись». «Ну да, ну да, да, да», — усмехнулся Виктор. «Муж, сын, вилла, квартира, три машины». «Четыре», — поправила его Катя. «Зачем четыре?» — вытаращил глаза Виктор. «Вас же трое». «Служанка ездит в магазины за покупками на своей машине». «О, тогда действительно файн!» — усмехнулся Виктор. «За ваше дальнейшее неудержимое процветание!» Он выпил и стал закусывать. Катя пригубила свою рюмку. Некоторое время смотрела, как жадно и быстро ест Виктор. Он почувствовал ее взгляд, поднял голову, прошамкал виновато с набитым ртом. «Извини, я голодный как черт!» «Ничего, ничего», — улыбнулась она. «А как ты? Женат? Есть дети? Где живешь?» «Был женат», — он снова набросился на еду. «И дети есть, парень и девка. Парню 5 лет, девке 7». «А почему развелся? Почему люди разводятся?» Он быстро глянул на нее. «Надоели друг другу до чертиков. Вот и разбежались. Честно говоря, я рад. Что Бог не делает, все к лучшему». «С кем дети? С ней?» «Естественно. Ты что, забыла? Наше законодательство в таких делах всегда отдает предпочтение матери. Так что я один, как сыч в дупле». «Ну почему сыч?» — улыбнулась Катя. «Свободный мужчина. Да еще знаменитый режиссер. Просто лакомый кусочек для любой красавицы». «Ой, не говори!» В тон ей насмешливо ответил Виктор. «От всяких зубастых щук отбоя нет. Иногда чувствуешь себя зайцем, за которым охотятся. Спасаюсь, как могу». «Пока получается?» — улыбнулась Катя. «Пока получается», — ответил Виктор и вновь внимательно посмотрел ей в глаза, словно хотел прочесть ее мысли. — «Прости за тупой вопрос, Катюш. А чего ты приехала? На родину потянула? Или дела какие-то? Теперь сюда столько деловых прет, у, спасу от них нет». — «На могилу матери», — коротко ответила она. затягиваясь сигаретой. — Тебя это удивляет? Или не веришь? — Да нет, что ты? — Прости, как-то про мать не подумал. Он снова налил в рюмки водки.